что у носа побледневшего собеседника пролегли две складки, а губы пересохли. Не представляю, как мне удалось сохранить это в тайне до сегодняшнего дня. Что произошло, когда вам было 14,5? Вы знаете наши места? Проезжал. Шер течет параллельно каналу. В некоторых местах расстояние между ними не превышает 10 метров. Река широкая, но мелководная. В ней много камней, по которым можно перейти вброд. Берега заросли ивой, вербой, всяким кустарником, особенно около деревни Древан, примерно в 3 километрах от Сент-Амана. Там обычно играют деревенские дети. Я с ними не играл. Почему? Мать называла их маленькими хулиганами. Некоторые купались в речке голышом, почти все были детьми рабочих типографии, а родители проводили большое различие между рабочими и служащими. Играли обычно человек 15-20, среди них две девочки. Одна из девочек, Рене, в свои 13 лет вполне сформировалась. Я был в нее влюблен. Я много думал над этим, господин комиссар, и спрашивал себя, могло ли все произойти иначе? Пожалуй, да. Я не пытаюсь оправдываться. Однажды один мальчик, сын колбасника, обнимался с ней в молодом леске. Я застал их врасплох. Они убежали купаться вместе с другими. Мальчика звали Ремон Помель. Он был рыжий, как его отец, в лавку, к которому мы ходили. В какой-то момент он отошел по нужде. Сам того не замечая, приблизился ко мне, а я вынул из кармана нож. Лезвие выскочило. Клянусь, я не соображал, что делаю. Я ударил несколько раз и почувствовал, что от чего-то освободился. В ту секунду я ощущал в этом потребность. Для меня это не было преступлением, убийством. Я просто наносил удары. Я ударил несколько раз, когда он уже упал, а потом спокойно удалился. Молодой человек оживился, глаза его заблестели. Его нашли только через 2 часа. Не сообразили сразу, что в ватаге из 20 ребятишек его нет. Я вымыл нож в канале и вернулся домой. Почему у вас в таком возрасте уже был нож? Несколькими месяцами раньше я украл его у одного из моих дядюшек. Я обожал перочинные ножи. Как только у меня появлялось немного денег, я покупал нож и всегда таскал его в кармане. Как-то в воскресенье я увидел у дяди пружинный нож и украл его. Дядя повсюду его искал, но меня даже не заподозрил. А как же ваша мать не нашла его у вас? Стена нашего дома со стороны сада заросла диким виноградом. Его листва обрамляла окно моей комнаты. Когда я не брал нож с собой, мне приходилось прятать его в гуще листвы. И никто на вас не подумал? Это меня удивило. Арестовали какого-то моряка, но потом выпустили. Подозревали кого угодно, только не ребенка. Что вы чувствовали? Сказать по правде, угрызения совести меня не мучили. Я слушала разговоры кумушек на улице, читала о преступлении в Монлюсонской газете, словно это меня не касалось. Похороны не произвели на меня никакого впечатления. Для меня все это уже относилось к прошлому, к неизбежному. Я тут был ни при чем. Не знаю, понимаете ли вы меня. Думаю, это невозможно, если сам не прошел через такое. Я продолжал ходить в колледж, но стал рассеянным, и это отразилось на отметках. Лицо мое сделалось бледнее обычного, мать свела меня к врачу. Тот осмотрел меня и не особенно убедительно заявил. Это возрастное, госпожа Бюро, мальчик немного анемичен. Все мне казалось каким-то нереальным. Мне очень хотелось убежать. Не от возможного наказания, от родителей, из города, куда-нибудь подальше, неважно куда. «Не хотите выпить?» — спросил Мегре, почувствовав сильную жажду. Он налил 2 стакана коньяка с водой и протянул 1 гостю. Тот жадно залпом осушил свой. «Когда вы поняли, что с вами произошло?» «Вы мне верите, да?» «Верю. Я всегда был убежден, что мне никто не верит. Это сложилось незаметно. Время шло, и я чувствовал, что все больше отличаюсь от других. Поглаживая в кармане нож, я приговаривал: «Я совершил убийство, никто об этом не знает». Мне даже захотелось все рассказать своим однокашникам, учителям, родителям, похвастаться своим подвигом. Потом однажды я вдруг заметил, что иду вдоль канала за девочкой. Это была дочь речников, возвращавшаяся к себе на баржу. Стояла зимняя ночь. Я подумал, что достаточно сделать несколько быстрых шагов, вынуть нож из кармана. Внезапно меня охватила дрожь. Я, не раздумывая, повернулся и добежал до первых домов, словно там было безопаснее. «С тех пор часто с вами случалось такое? В детстве? Потом тоже. 20 раз. В большинстве случаев жертву я заранее не выбирал. Просто шел, и вдруг в голову мне приходила мысль: я его убью. Позже я вспомнил, как в далеком детстве отец дал мне за что-то оплеуху и в качестве наказания отправил в детскую, а я проворчал: я его убью. Я думал так не только об отце. Врагом моим было все человечество, человек вообще. Я его убью. Не дадите ли еще выпить?» Мегре налил гостю, заодно и себе. «В каком возрасте вы уехали из Сент-Амана?» «В 17. Я знал, что на бакалавра мне не сдать. Отец ничего не понимал и только с тревогой смотрел на меня. Хотел, чтобы я нанялся в типографию. Однажды ночью, ни слова не говоря, я забрал свой чемодан и скромные сбережения и ушел». «И нож тоже?» «Да, 100 раз я хотел избавиться от него, но безуспешно. Не знаю почему, понимаете, ему не хватало слов. Чувствовалось, что он силится говорить как можно правдивее и точнее, но давалось это с трудом. Приехав в Париж, я поначалу голодал. Мне случалось, как и многим, разгружать овощи на центральном рынке. Я читал объявления и спешил туда, где предлагали работу. Так я попал в страховую контору». «У вас были друзья?» «Нет. Я довольствовался тем, что время от времени ходил к уличным женщинам. Одна из них попыталась как-то вытащить у меня из бумажника деньги сверх оговоренных. Я достал нож. Лоб мой покрылся потом. Ушел я от нее, шатаясь. Я понял, что не имею права жениться». «Вам очень этого хотелось? Вы когда-нибудь жили в Париже один, без родителей, без друзей? Вам приходилось возвращаться к себе вечером одному?» «Да». «Тогда вы поймете. Мне не хотелось заводить друзей. Я не мог быть с ними откровенным, не рискуя угодить в тюрьму до конца дней своих. Я пошел в библиотеку Святой Женевьевы. Вгрызаясь в труды по психиатрии, я надеялся найти объяснение. Конечно, мне не хватало начальных знаний. Стоило мне решить, что мой случай соответствует какому-то душевному расстройству, как я тут же обнаруживал, что того или иного симптома у меня нет. Меня постепенно охватывал ужас. Я его убью. В конце концов, как только эти слова срывались у меня с губ, я бросался домой, запирался и кидался в постель. Кажется, даже стонал. Однажды вечером мой сосед, человек средних лет, постучался ко мне. Я машинально вытащил из кармана нож. «В чем дело?» — спросил я через дверь. «У вас все в порядке? Вы не заболели?» Мне показалось, что вы стонали. Извините. И он ушел. В дверях появилась госпожа Мегре и сделала мужу какой-то знак, которого он не понял. Мыслями он был далеко. Потом тихо спросила: «Можешь на минутку выйти?» На кухне она заговорила вполголоса: «Обед готов, уже 9 час. Что будем делать?» «Что ты имеешь в виду?» «Надо же поесть. Мы не закончили. Может, он поест с нами?» Мегре изумленно посмотрел на жену, но тут же предложение показалось ему вполне естественным. «Нет, не нужно накрытого стола. Обеда в кругу семьи ему будет страшно неловко. У тебя есть холодное мясо, сыр?» «Есть. Тогда сделай несколько бутербродов и принеси вместе с бутылкой белого вина». «Как он?» «Спокойнее и рассудительнее, чем я ожидал. Начинаю понимать, почему он весь день не давал о себе знать. Ему надо было пережить все еще раз». «Как это — пережить?» «Внутренне. Поняла?» «Нет». «В 14,5 лет он убил мальчика». Когда Мегре вернулся в гостиную, Робер Бюро смущенно спросил: «Я мешаю вам обедать, да? Будь мы на набережной Дез-Орфевр, я послал бы за бутербродами и пивом. Не вижу причин не сделать и здесь точно так же. Жена даст нам бутерброды и бутылку вина». «Если бы я знал, что... что кто-то может меня понять. Вы исключение. Следователь будет вести себя иначе, судьи тоже. Всю жизнь я боялся. Боялся снова нанести удар, сам того не желая. Я наблюдал за собой каждую секунду, прислушиваясь, не начинается ли припадок. При малейшей головной боли, например. У каких только врачей я не побывал. Правда, я им, конечно, не говорил, а жаловался на жуткие головные боли, сопровождающиеся холодным потом. Большинство не придавали этому значения и прописывали аспирин. Невропатолог с бульвара Сен-Жермен сделал мне электроэнцефалограмму. По его словам, с мозгом у меня все в порядке». «Давно это было?» 2 года назад. Мне очень хотелось признаться ему, что я ненормален, болен. Раз он сам не обнаружил. Когда я проходил мимо полицейского комиссариата, мне иногда хотелось зайти туда и сказать: «В 14-летнем возрасте я убил мальчика. Я чувствую, что могу убить снова. Это должно пройти. Заприте меня, вылечите». «Почему вы этого не сделали?» «Потому что читаю рубрику «Происшествия» в газете. Почти на каждый процесс приглашают психиатров, а потом просто смеются над ними. Когда они говорят об ограниченной вменяемости или умственном расстройстве, присяжные не обращают внимания. В лучшем случае уменьшают наказание до 15 или 20 лет. Я пытался справиться сам, следить за приближением припадков, бежать домой. Долгое время мне это удавалось». Вошла госпожа Мегре с блюдом бутербродов, бутылкой пуи-фюссе и 2 стаканами. «Приятного аппетита», — сказала она и отправилась обедать на кухню. «Угощайтесь». Сухое вино было последнего урожая. «Я не голоден. Иногда я почти не притрагиваюсь к пище. Иногда, наоборот, испытываю страшный голод. Это, видимо, тоже один из симптомов. Я ищу их во всем. Анализирую все свои рефлексы. Придаю значение самым незначительным побуждениям. Попробуйте поставить себя на мое место. В любой момент я могу...» Он откусил бутерброд и сам удивился, что ест самым обычным образом. «Я боялся в вас ошибиться. Читал в газетах, что вы человечны, из-за этого у вас возникают иногда конфликты с прокуратурой. С другой стороны, там говорилось о методе ваших допросов, карусели. С задержанным обращаются мягко и ласково. Он делается доверчив и не замечает, как понемногу из него вытягивают все, что нужно. «Дела бывают разные», — не сдержал улыбки Мегре. «Разговаривая с вами по телефону, я взвешивал каждое ваше слово, каждую паузу. И все-таки пришли. У меня не было выбора. Я чувствовал, что все рушится. Послушайте, я хочу вам признаться. Вчера на больших бульварах в какой-то момент мне пришла в голову мысль напасть на первого встречного прямо в толпе, наносить вокруг себя удары, яростно драться в надежде, что меня убьют. Можно я налью себе еще? — вдруг спросил он. И с чуточку печальной покорностью добавил. Никогда в жизни мне больше не придется пить такого вина. Мегре на миг попробовал представить себе лицо следователя Пуаре, присутствует тот при этом разговоре. Бюро продолжал. 3 дня шел проливной дождь. Когда речь заходит о таких, как я, часто поминают луну. Я наблюдал за собой и не заметил, чтобы припадки становились в полнолуние более частыми или сильными. Дело скорее в какой-то общей напряженности. В июле, например, когда очень жарко, или зимой, когда снег валит большими хлопьями. Говорят, что в такое время в природе наступает перелом. Понимаете? Бесконечный дождь, порывы ветра, стук ставней за окном. Все это привело к тому, что мои нервы натянулись, как струны. В тот вечер я вышел из дому и принялся гулять под ливнем. Через несколько минут я вымок до нитки. Я нарочно поднимал голову, чтобы вода хлестала мне в лицо. Внутреннего сигнала я не услышал, а если и услышал, то не подчинился ему. Было бы лучше, если бы я не упорствовал, а вернулся домой. Я шел, куда глаза глядят. Все шел и шел. В какой-то момент нащупал в кармане нож. В темной улице увидел освещенную витрину маленького бара. Вдали я слышал шаги, но это меня не тревожило. Из бара вышел молодой человек. Его длинные волосы прилипли к затылку. Щелкнул нож. Я не знал молодого человека. Никогда не видел, не разглядел его лицо. Нанес несколько ударов. Уже удаляясь, понял, что облегчение не пришло. Вернулся, ударил снова и приподнял его голову. Поэтому-то в газетах говорили об одержимом. Говорили о сумасшедшем. Посетитель замолчал и огляделся, словно удивляясь окружающей его обстановке. «Я ведь и вправду сумасшедший, верно? Не может быть, чтобы я не был болен. Если бы меня вылечили! Я так давно на это надеюсь! Но вот увидите, удовольствуются тем, что меня на всю жизнь упрячут в тюрьму». Ответить Мегре не осмелился. «Вы ничего не скажете? Желаю вам вылечиться. Вы не очень-то на это рассчитываете, правда?» Мегре допил стакан. «Выпейте. Сейчас мы поедем на набережную Де-Сорфевр. Благодарю, что выслушали». Он залпом осушил стакан. Мегре налил еще. Робер почти во всем оказался прав. На суде двое психиатров заявили, что обвиняемый не является душевно больным в формальном смысле слова. Но его вменяемость весьма ограничена, поскольку он с трудом сопротивляется своим побуждениям. Адвокат просил суд отправить подзащитного в психиатрическую лечебницу под наблюдение врачей. Присяжные учли смягчающие обстоятельства, однако приговорили Роберо Бюро к 15 годам заключения. После этого председательствующий, откашлившись, добавил: «Мы отдаем себе отчет, что приговор не вполне соответствует реальному положению дел. Однако в настоящее время у нас, увы, нет такого учреждения, где человек вроде бюро мог бы получить необходимый уход, оставаясь при этом под строгим надзором». Бюро, сидя на скамье подсудимых, отыскал глазами Мегре и покорно улыбнулся. Вероятно, он хотел сказать: «Я это предвидел, не так ли?» Когда Мегре вышел, плечи его были опущены. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.